Но если нам все же попадется Пьер Кашон, пообещай, что он первым делом отправится ко мне, неожиданно серьезно, для вечно наглой и язвительной заразы, сказал Ахриман. Обещаю, легко соглашаюсь с ним. Ну, а что, мы в аду, здесь по определению нет невинных агнцев, и если святоша здесь окажется, значит заслужил этого. Да и грешники со стражами реагируют на меня определенно враждебно, а значит сами подписываются под всем тем, что я могу с ними сделать, естественно в рамках самообороны. Остается только посочувствовать идиоту, что сумел привлечь к себе внимание целого бога зла. Вообще, после поглощения грешника и разговора с сожителем, настроение было на редкость оптимистичным. Да, он опять выставлял природу людей в худшем свете, но я к этому уже привык, да и чего греха таить, очень, очень многие люди делают все, чтобы доказать, что они не заслуживают дара жизни, да и к саморазвитию отнюдь не стремятся. Глупость, конечно, не порок, но подталкивает нормального человека, чтобы он стал гамадрилом из 11-го зоопарка, да и открывшаяся возможность полного поглощения душ людей могла позволить мне стать куда сильнее в рекордные сроки. Да, способность опасна и можно потерять себя, но надо быть просто осторожнее и не жрать всех подряд, чтобы свести риски от данной способности к минимуму. Ну и не забывать подготавливать внутренний мир к приходу очередного дорогого гостя. Ад, царица садов, Семирамида, так ее когда-то звали. Не по годам умная и красивая девушка, рожденная в царской семье, привлекала к себе много внимания, особенно когда у нее пробудились на редкость сильные магические силы. Учителя по этикету, риторике, пению, танцам, письму и множеству других предметов, нарадоваться не могли столь талантливой ученице, привлекая еще больше внимания, но самой Семирамиде не было до них дела. Куда больше страсти вызывали совсем не дамские уроки. География, ратное дело, тактика, стратегия, политика, экономика и магия. Уже с юных лет она видела за фасадами красивых зданий и безопасного дворца то, что усиленно пытались от нее скрыть. Разгул преступности, крепнущий год от года рабовладельческий строй, бедность, нищета и голод с болезнями. Увы, отец не желал слушать умную не по годам дочь, заранее отведя ей место в своих планах и политических играх. Принцесса на выданье, член царской семьи и будущая жена царя соседней страны, тем не менее не имеющая абсолютно никакой реальной политической или военной власти, сверкать личиком на балах и по первому слову раздвигать ноги перед обрюзгшим, откровенно туповатым царьком с завышенным самомнением. Подобная перспектива необделенную амбициями красавицу ни в коей мере не прельщала, но она смолчала и стала готовиться. К счастью, реальность относительно будущего мужа оказалась не настолько пессимистична, насколько она представляла. Царь Нин был умен, силен, харизматичен, расчетлив и совсем не дурен собой. Видать, хорошая наследственность в лице отца Бела и прадеда Геракла сказалась. Правда, были и недостатки, и они, к сожалению, перекрывали все достоинства. Нин мнил себя великим завоевателем, не желая слушать мнение жены о том, что неплохо бы для начала разобраться с внутренними проблемами, укрепить границы, подослать шпионов к будущим врагам и лишь затем объявлять войну. Он не желал понимать, что уже захваченные провинции в любой удобный момент могут поднять восстание, а армия, истощенная войной, не факт, что сможет их подавить. Некоторые и вовсе с удовольствием присоединятся к грабежам и вольнице. Царь желал расширения границ, но не подумал, что империя не строится по одному желанию, а успешность походов еще не гарантирует процветание страны. Для него Семирамида была даже не женой, а успешно добытым трофеем, женщиной, чье место в опочивальне мужа, а не на военном и политическом советах, хотя знания подобное позволяли. Долго такое продолжаться не могло, и вскоре царь Нин скончался от яда, а неудачники, заговорщики, в лице министра и старшего советника, народу и аристократии нужны были виновники, да и зрелище казни весьма поднимало как дух, так и настроение черни, схвачены и казнены. Безутешная Семирамида осталась единственной наследницей престола. Вскоре по необъяснимым причинам скончалось и большинство недовольных подобным решением и попранием устоев. Теперь никто не мешал Семирамиде единолично править. И первое, чем новоиспеченная царица занялась, это укреплением страны в целом и своей власти в частности. Зреющие в дальних провинциях восстания захлебнулись в крови, распоясавшихся от вседозволенности военных, что ранее позволяли себе пройтись по отдаленным провинциям для грабежа, теперь ждали рабские колодки и рудники. Но не только жестокость проявила девушка, нищета и голод довольно быстро, за какие-то 5 лет потеряли свой массовый характер. Семирамида еще неоднократно тихо ругалась на своего бывшего мужа, когда осознала, до какого состояния своими бесконечными походами он довел страну, но делать было уже нечего, и она снова принималась за работу. Трудно ли вывести стоящую на грани развала страну в один ряд с сильнейшими соседями, а после и захватить тех? Многие скажут, что подобная задача невыполнима в принципе, но Семирамида могла с гордостью сказать, что сделала это. Уже на 10-й год своего правления она с гордостью заявляла о себе, как о царице, власть которой простиралась на все стороны света, которые только видела из своей столицы. Земли Мидии, Манны, Персии и даже ее прежние родины, Ассирийского царства, ходили под ее рукой. Но не только походами прославилась она. По указам царицы были построены школы, получили развитие различные виды искусств, вроде инженерии, архитектуры, алхимии, рисования и лепки. Многочисленные мосты, каналы, системы канализации – все это стало возможным лишь при ее мудром правлении, а изюминкой ее гения и величия стали знаменитые на весь мир висячие сады Вавилона. Многоуровневые сады, засаженные разнообразными деревьями, кустарниками и лозами со всех сторон света, которые были органично вплетены в архитектуру города. Ходящие по улочкам и карнизам люди сами себе напоминали небожителей в их неземных чертогах. И она, как их мудрая, сильная и справедливая царица. Славное было время, но и оно быстро нашло свой закат. От благополучия и праздности до лености и вольнодумства оказался даже не шаг, лишь неуловимый миг. И вот уже против нее зрел заговор подданных, которые внезапно вспомнили, что ими правит, а ужас, женщина. И даже незамужняя, пусть и вдова, детей они с Нином завести не смогли, вернее, не захотела она, чтобы это портило ее фигуру и мешало в реализации планов, а потом и достойных кандидатур не находилось. Мало того, враги из-за рубежа стали поглядывать на границы Вавилона с мыслями о мести и возвращении утраченных земель. Вновь и вновь Семирамида была вынуждена вместо наслаждения плодами своего труда окунаться в грязь политики и войн, давить очаги восстаний, устраивать показательные казни излишне смелых на язык аристократов и просто горлопанов, чистки среди военной элиты и охраны. Все это не приносило ей былой популярности, как на заре царствования. Да, ее походы на поднявших голову персов, скифов и индусов с ариями были успешны, но не приносили столько же даров и богатств, как ранее. Фактически, ее царство с трудом оставалось при своих. Все эти испытания не могли не ударить по ее гордости и самоуважению. Приложить столько усилий, добиться столь много, чтобы что? Тебя проклинал и презирал собственный народ, те самые плебеи, для которых она развивала и приумножала знания и богатства, чью жизнь и свободу не раз отстаивала, не гнушаясь брать в руки не только перо, но и меч. Вот ради этого все и было затеяно. В приступе черной меланхолии и ненависти к предателям и черни, которые из-за замшелых традиций и нежелания видеть дальше своего носа отвернулись от Семирамиды, царица пошла на радикальный шаг. Она уничтожила свое великое наследие, не желая, чтобы им владели те, кто оказался просто недостоин ее даров. Висячие сады и сам великий город охватил жадный огонь, что невозможно было затушить, по каналам орошения бежала отрава, а за паникой, воплями и мольбами сверху смотрела некогда великая и всеми почитаемая владычица, которая лежала на краю балкона, попивая дурманящий напиток из бокала и с темным наслаждением следящая за закатом своего царства. Так она и ушла, вместе с тем чудом, которое подарила недостойным. Вот только для нее это был не конец. К большому сожалению, женщина не увидела ни теплых объятий Иштар в царстве Мардука, ни вечной тьмы и хаоса Нижнего мира Ниргала, где бы ее ждали мучения в соленых водах, порожденных Тиамат. Хотя, как ни посмотри, но этот ад все же отражал какую-то часть их представления о месте заточения проклятых душ. Да и муки не заставили себя долго ждать. Бывшая царица прошла через многое в этом месте, о чем бы предпочла забыть и навсегда вычеркнуть из памяти. Безумцы, маньяки, просто садисты и извращенцы всех мастей на деле доказывали то, что не зря оказались ее соседями по измерению. Вот только сломить эту царицу было куда как нелегко. Она смогла все выдержать и стать сильнее. Она обрела тут силы и способности, которые и не снились ей при жизни. Она вновь смогла воссоздать свое чудо и обрести трон. Но это уже не приносило былой радости. Это уже была лишь дань ее прошлому и островок спокойствия для ее измученной и едва не скатывающейся в безумие от безысходности души. То немногое, что еще держало ее разум и волю на плаву в этом аду. Отвоевав свою независимость и доказав силу, Семирамида спокойно и меланхолично провожала дни, годы и века в своих садах, отбивая редкие нападки безумцев и дерзких идиотов. Она повидала многое, в том числе и создание групп, что желали вырваться из этого места, но не желала к ним присоединяться, в первую очередь потому, что просто не могла им доверять и ожидала предательства. Ну и до кучи, веры в их дело просто не было, для нее это была лишь иная грань безумия грешников. Эти вот мессии, как она считала, просто еще одна такая одиозная группировка, которая продержалась дольше предыдущих лишь потому, что во главе ее встали более сильные личности. Но и они вскоре должны были рассориться и сдаться, уйдя в безвестность. Так она думала до тех пор, пока это не коснулось ее саму. А началось все с глупого слуха об охоте мессии на неизвестного никому грешника, владевшего странными силами. Затем вести о жажде мести и ярости этой мрази Тайкана из-за пережитого унижения от того самого, кого все почитали лишь жалкой дичью. И вот итог, впервые она допустила в свои святая святых новую душу, которую не собиралась замучить и убить пока. Вообще новый союзник вызывал в ней странные ассоциации. Молод и красив телом, в отличие от подавляющего большинства грешников, даже Нин ему уступал, как она сама себе признавалась. Кроме того, за этим чужаком явно была сила. То, что она успела услышать ранее, да и увидеть воочию, подтверждали, что он невероятно силен и опасен, при этом не обделен умом, умеет тактически мыслить и импровизировать на ходу, а еще посчитал незазорным заключить союз с нею, женщиной. И это было не снисхождение или лишь временная уступка, совсем нет. В его глазах она видела многое, но главное – общение на равных и признание. Он не снисходил до нее, не лицемерил и не скрывал своих чувств. Ему просто был не важен ее пол и происхождение. О, нельзя сказать, что ему было нелюбопытно. Тут явно виделся интерес и капелька любования ее обликом вместе с легким влечением, но это все не переходило ту грань, которую она не раз видела что при жизни, что уже тут, в аду. По всему выходило, что в ее садах оказался парень, умерший не столь давно и еще не успевший сполна вкусить всех прелестей этого мира, но уже успевший совершить что-то, достойное попадания сюда. Да и в его способностях она видела намек на нечто темное и порочное. Казалось, что сами тени ей нашептывали грешные мысли, стоило лишь погрузиться в сон или отвлечься. Он был явно непрост и крайне опасен, но при этом интересен и, чего греха таить, притягателен. Давненько Семирамида не общалась с тем, кто не вызывал явной антипатии. Возможно, если этот грешник проявит себя достойно и сможет завоевать доверие этой царицы, то она и впрямь позволит ему стать ее верным слугой. Все же, коротать вечность мук Нижнего мира в одиночестве не настолько приятно, чтобы не попытаться разделить ее с кем-то. И еще раз приветствую тебя, Дагуджи-сан, верно, решил я обратиться к девушке, что была занята своими размышлениями или же управлением нашего воздушного леса судна. Сомневаюсь, что это ее настоящее имя, но другого просто не знаю, а те парни ее так и называли. Хаэм, и что тебе нужно от меня? Не, высокомерие и эдакая ленивая созерцательность присутствуют, но на 6 из 10, с натяжкой, 7, до одних знакомых мне стреломитов и меченосцев не дотягивает. Все же, сейчас, в аду, мои сенсорные способности, связанные с Ахриманом, работают куда лучше, и ощущаю от нее я лишь любопытство и настороженность. Есть недоверие с предубеждением, но фоном, для порядка. Или успел соскучиться по обществу этой царицы? Ну, не без этого, отмечаю с улыбкой. Флирт, не самая моя качественно отработанная сторона, но ничего с собой поделать не могу. Кстати, я так и не представился. Меня зовут Дувейста, решил подобрать одно из прозвищ своего сожителя. Оно мало известно, в основном лишь тем, кто увлекается зороастризмом и просто любопытен. Но не называться же мне настоящим именем или же истинным моего внутреннего напарника. Для ада оно, конечно, самое то, но будет смотреться излишне пафосно и глупо. Выставит меня в неверном. Пха, что, пхо, а тебе, мальчишка, храбрости не занимать. Брать себе в качестве прозвища именование этого существа, со смешком и явным неодобрением заключила моя собеседница. Хммм. И она явно знакома с Авестой, еще и зовет себя царицей. Как бы не натолкнуться на то, что она происходит из того же времени, когда зороастризм был главенствующей религией в восточных государствах древнего мира. Да, но кто же мог знать, отыгрывать назад уже поздно, впечатление будет еще хуже. Впрочем, тем временем продолжила эта дама, придя в себя, мне это без разницы. Как бы ты себя ни называл, это не имеет значения. Лучше скажи, за что тебя преследуют эти психопаты во главе с Шурином? Просто за то, что ты макнул эту свинью, Тайкана, в его же дерьмо, такой охоты бы не устроили. Ни ты первый, ни ты последний. Неужели ты умудрился чем-то разозлить самого главу этой шайки? ХММ не то, чтобы, я и сам уже прикидывал, что затраты на охоту за мной были куда существеннее, чем просто месть за одного из подчиненных. Да и для ада это слишком. Тут умирают по сотню раз на дню, так сказать. Если честно, я и сам без понятия. Еще при первой встрече они зачем-то желали, чтобы я присоединился к ним и встретился с этим самым Шурином. Но его лично ни разу не встречал. Может, у тебя есть идеи, как у более сведущей в местной кухне? Нет, мои надежды были небрежно откинуты в сторону. Мало ли что этим психам могло бы прийти в голову. Это может быть как хитрый план по твоему использованию, так и просто во имя наказания своевольного молодого грешника. Или просто настроение у Шурина было не ахти, вот он и завелся. Привыкай, здесь нормальных разумных нет, только либо уже свихнувшиеся, либо повернутые на чем-то, либо и то, и другое вместе. Те, в ком есть проблески логики и здравого смысла, самые опасные, ибо хорошо скрывают то, что реально ими управляет. Да, в таком случае, к какой категории относишься ты, а к какой бы ты сам хотел, учитывая, что нормальных вариантов нет, тогда без разницы. Главное, что мне с ними не по пути, а со мной значит, по пути, лениво облокотившись на трон, ухмыльнулась эта царица. А если я тоже свихнувшаяся или еще хуже? По мановению ее ладони растения вокруг нас подозрительно затрещали и задвигались под несуществующим ветром. Это было бы печально, пожал плечами я. Явной опасности или угрозы от девушки не ощущалось. Скорее, меня просто испытывали или проверяли на прочность. Не хотелось бы становиться врагами с такой красавицей. ХМ, она на миг задумалась, смотря на меня. Что же, в твоих словах есть резон, как и в предложении о союзе. Думаю, что все же соглашусь на него. Но учти, что любое неверное движение с твоей стороны, я думал, что мы уже ранее договорились. В той ситуации, у меня выбора было немного. Сейчас же я взвесила все за и против и приняла решение. Будь рад милости этой царицы, и она внезапно замолчала и уставилась куда-то вдаль. Проклятые мессии, похоже, что тебе придется доказать свою полезность раньше, чем я рассчитывала, вторя ее словам наш воздушный островок тряхнуло, вместе с тем с левой стороны раздался грохот, а мне пришлось уворачиваться от летевшего в мою сторону ствола дерева. Я уничтожу вас во имя Шурина сама, проревел пятиметровый гигант, с легкостью вырвавший вековое дерево и бросивший его в нас. Эра, он вырвал с корнями еще пару деревьев и снова метнул в нашу сторону. Вот же ж, чем его тут кормили. В этот раз маневры совершали уже мы вдвоем. В то же время я оценивал противника и, черт, он не один. Там, я показал в противоположную сторону от появления гиганта. Оттуда к нам мчались по воздуху огромные змеи с крыльями. Виверны. Они все же смогли их подчинить. Значит так, Дувейста, возьми на себя Горогая, кивок в сторону гиганта, а я разберусь с этими летучими неприятностями. Если сможешь справиться, заслужишь капельку доверия этой царицы. Несмотря на смысл слов, тон женщины был весьма напряженный. Спорить я не стал, кивнув ей в ответ и совершая затем рывок к своему противнику. С мгновенно появившимися клинками появляюсь возле противника и дав ему себя увидеть, окутываю нас дымом. Черный, непроглядный саван делает меня невидимым, сбивая прицел этого метателя, позволяя приблизиться и без проблем полоснуть клинком, повреждая мышцы на руке. Только высокие интуиция и инстинкты позволили уйти от умелого, но излишне размашистого удара, но поднявшийся от этого движения ветер сдул весь дым. Моя атака не то чтобы, совсем не принесла результатов, но противник оказался слишком выносливым и сильным, чтобы мои комариные укусы смогли пронять его раньше, чем через 3-5 часов непрерывного боя. И это при условии, что один удачный удар может закончиться кучей переломанных костей с моей стороны. Да и царица эта меня потом в кислоте искупает за разрушение ее драгоценных садов. БРР. В общем, похоже, выбора у меня снова нет. Бан. Посторонись. Внезапно закричал кто-то слева и немного сверху, появляясь на плечах грешника и одним сильным ударом отрубая ведущую руку громилы, играючи уходя от ответной атаки взревевшего от боли зверя и, наконец, появившись рядом, почти что разрубает того надвое. Мда, Уже по показанному уровню сил он превосходит все мои воплощения. Хух, зря вы про меня забыли, сплюнув и закидывая клинок на плечо, в расслабленной положении сказал новый грешник. Выглядел он запоминающимся. Тонкое, крепкое тело, которое не могли скрыть стандартные белые одежды грешников, черная повязка, скрывающая половину лица, включая правый глаз, белые волосы и цепи, исходящие из кандалов на правом запястье и груди. Оружием ему служил обсидиановый клинок, одновременно похожий на обычную катану и саблю. Он весело оскалился, следя за тем, как распадается плоть громилы, отправляясь на перерождение. Затем повернулся в мою сторону. «Про тебя я также слышал. Ты, дичь, на которую мессии объявили сезон охоты. Надеюсь, что ты сильнее, чем сейчас демонстрировал. У меня есть большие планы на тебя, но только в том случае, если ты сможешь выжить. Не скажу спасибо, но все же, кто ты и что тут делаешь?» Странное появление нового грешника меня порядком сбило. Не так давно наткнулся на эту Дагуджи, что оказалось неплохим кандидатом в союзники, а теперь еще и этот тип. Прямо конвейер какой-то. И это при том, что в аду, насколько я успел узнать, в том числе на собственном опыте, каждый думает лишь о своей шкуре. У меня начинает закрадываться некое сомнение. Сначала Тайкан и его шайка с Шурином, потом эта странная царица, и вот еще один. И всем нужен или выгоден я. Что-то есть во мне такое, что нужно до зарезу. Или же эти психи просто свихнулись и так развлекаются от скуки, используя новичка в своем спектакле. Ни в чем нельзя быть уверенным. И ни в ком. Меня зовут Какута. И я, враг Шурина, главы мессии. Это все, что тебе следует знать. И до тех пор, пока ты, враг моего врага, я буду прикрывать тебе спину. Но не рассчитывай, что стану нянькой и буду подтирать сопли. Слабаки долго не выживают и не остаются в своем уме. Это я уже и сам понял. Что же, Какута, предлагаю обсудить подробности нашего союза позже. Сейчас надо помочь кое-кому и отбиться от общего врага. ХМФ, решил играть в одной команде с этой змеей? Зря ты ей доверяешь. Эта гадюка воткнет тебе нож в спину при первой возможности. Лучше оставь ее и иди со мной. Я покажу, как тут можно выживать и убивать врагов. Сделал мне контрпредложение новый помощник. Он явно недолюбливал девушку. И кое-что в его словах определенно является верным. Но, всегда есть это но. Пока что она не показала признаков к такому отношению и была весьма полезна. Так что я предпочитаю судить разумных по их делам, а не словам. Впрочем, ты можешь идти своей дорогой. Пока ты мне не враг, я не буду атаковать первым, да и изучить тебя и твои мотивы следует куда тщательнее, учитывая твою силу и независимое положение в аду. А вот как буду уверен в своих силах справиться с любыми неожиданностями с твоей стороны, там и обсудим, кто на чьей стороне. Больше говорить с ним я не стал, а развернулся и помчался к месту боя владычицы садов с вивернами. Разошлись они там не на шутку, заодно узнаю ее мнение о новом попутчике. Пройдя уже половину пути, я заметил, что позади и чуть левее с недовольным видом движется Какута. Он перехватил мой взгляд и улыбку на лице. «Только не думай, что мне это доставляет удовольствие. Я помогу отбиться от мессии, но при этом не собираюсь поворачиваться спиной к Дагуджи. Хочешь сдохнуть молодым и наивным? Твое дело», и побежал дальше, больше не обращая на меня внимания, но не меняя цели и траектории движения. Примечание к части. Раз уж все уже догадались, кто это, то вот картинки. https://MGS5FFB308,084,796,D9C50,912,E9F7,D8,941,JPG, Семирамида, разве что одежда стандартная для грешников. https://Statits/Zirachan.net/Kakuta/full358,755,JPG, Какута. https://Statits2Manga/Pa/Iskru/Pagis15,5634,5Kyotku4,Kha/X51W-Zotru4N6M-TGZ-RG7E-KNG-Gramila, крайний слева. Рядом и остальные активные участники миссии вместе с лидером. Бездна пороков. Часть 7. Отбиться от стаи виверн было не шибко сложно, хоть они и были сильны по меркам рядовых или младшего офицерского состава синигами, плюс все как на подбор обладали полетом и огненным дыханием. Про определенную долю сопротивления этой стихии я и вовсе молчу, ибо это было естественно, учитывая место их обитания. Все это полностью компенсировалось их тупостью и не шибко более умными наездниками. Ну серьезно, если все в радиусе двух кварталов Каракуры заволокло черным дымом, то любой хоть сколько-то адекватный разумный поостережется туда лезть, или и вовсе решит, что оно того не стоит и повернет обратно. К сожалению, я недооценил безумие грешников. Они наоборот толпой, подбадривая себя криками, полетели в самую гущу. Мне даже особо стараться, чтобы поразить тех чередой взрывов или подставить под кислотные подарки царицы, не пришлось. Какуто, что ты здесь забыл, отрыжка Нергала? Как только с основной угрозой в лице виверны некоторых особых грешников было покончено, тут же высказала свое фи хозяйка садов, с гневом смотря на новенького. Поверь, не из-за любви к тебе, холодно, с нотками презрения, ответил ей парень. Если бы не необходимость, я бы и на милю не подошел к такой змее, как ты. Вот и полезай в ту дыру, из которой ты вылез на этот раз. Если увижу тебя в моих садах после того, как моргну, станешь одним из его украшений. С угрозой оскалилась девушка. С удовольствием посмотрю на то, как у тебя это выйдет. Потому что иначе я сделаю с тобой такое, что и Тайкан будет аплодировать мне стоя. В ответ на что уже встал в атакующую позу Какуто. Хватит, вмешиваюсь в назревающую перепалку я, прекрасно осознавая, что только конфликта на почве давних обид для полного счастья нам и не хватает. Я напомню, что у нас один враг, мессии. Они и так превосходят нас по многим пунктам, превратив в дичь, которая только и может, что больно огрызаться, но вынуждена убегать. У врага численное и качественное преимущество, и если мы не будем держаться вместе, нас просто раздавит. Так что нравится вам это или нет, но нам придется работать в команде. Кому это не нравится, может смело уходить к этому вашему шурену и молить, чтобы их не сильно больно убили. Пару десятков раз. Так хоть избавите от лишней работы не только их, но и меня. Ты хочешь сказать, что планируешь привлечь его в союзники? Ты ни черта не знаешь о нем. Сложила руки на груди царица. Кроме одного, он грешник, который попал сюда отнюдь не за благовидные поступки. Так же, как и ты, усмехнулся в ответ одними губами новый знакомец. В этом месте есть лишь два вида обитателей, чудовища, вроде кушанатой вот этих виверн, а также грешники. Для святош есть место с другим климатом и обитателями. Так что не надо строить из себя тут Жанну де Арк. Вашу позицию я понял и услышал еще раньше. От раздражения моя щека дернулась, особенно этот последний комментарий Какуто. Упоминание имени святой отозвалось во мне легким дискомфортом. Такой получаешь, если камешек закатится в ботинок, а ты сам в это время находишься на званом вечере. Не то, чтобы больно или еще как-то в этом роде, но вот весьма неприятно и неудобно, а вытряхнуть не дают сотни глаз, что смотрит за тобой и соблюдением правил приличия. Но как появилось, так это чувство и нет, не исчезла, но спряталась где-то в закоулках души. Привет от Ахримана. Ему само упоминание чего-то столь чистого доставляет боль, отдающуюся даже во мне, или дело в чем-то еще. Впрочем, не до того сейчас. Я хочу обратить ваше внимание, что пусть вы не можете доверять друг другу, как мы все, в целом, но должны понять одну вещь. Поодиночке нас быстрее отловят и разделают, чем вместе. Это даже не логика и разум, сколько зарекомендовавшая себя в веках стратегия. Мастер-мечник разделает под орех десятки новобранцев, что будут нападать на него поодиночке или скопом. Но дай им строй и построй в отряд, и 5 любителей одолеют эксперта. 10 сравняются с 10 мастерами. 50 и сотня мастеров умрет, не сделав и шагу. Ну или опять найдется один монстр, что раскатает и мастеров, и любителей, но это сильно больно бьет по мотивации. Только сплоченная группа может одолеть другую группу. Или вам доставляет удовольствие роль загнанной дичи, вечные прятки, ожидание скорой возможной смерти, пыток, или все же вы сможете засунуть свои предрассудки, гордыню, высокомерие и паранойю куда поглубже и начнете реально работать на благо, в первую очередь, не мое или чье-то, а свое собственное, а уже после, делайте как хотите. Хоть сами себе заведите отдельные царства или что там еще хотите. Мои слова хоть и не вызвали бурных оваций или одобрения у сторон, но были встречены вдумчивым молчанием. Не могу сказать, что это пришлось по вкусу как царице, так и этому грешнику, но они явно обдумывали все за и против. Отбросить предубеждение, что они взращивали в себе не одно десятилетие, если не столетие, так быстро не выйдет. Да только терпение и воли им также должно не занимать, судя по намекам и оговоркам. Ну, а если в ком-то идиотизм окажется сильнее здравого смысла, то такой союзничек мне точно будет без надобности. Естественный отбор, так сказать. Что же, первой решилась высказаться Дагуджи. В твоих словах есть доля мудрости, Энки. Я согласна закрыть глаза на присутствие этого грешника в моих садах. Но если он пошлет лишь один неверный взгляд в сторону моих прекрасных садов, ты не сдохнешь, но будешь корчиться в агонии вечность. Посулила она Какута, прежде, чем развернуться и уйти прочь. Хаэм, фыркнул тот в ответ на такое заявление. Не думай, что я буду доверять тебе больше необходимого. Что касается тебя, новичок, обернулся парень ко мне, то попомни мои слова. Доверять в аду хоть кому-то, самая страшная глупость, которая либо лечится на собственном не самом хорошем опыте, либо служит причиной того, как грешник превращается в безумный кусок мяса на зубах кушанат. В лучшем случае, будь осторожен и почаще оглядывайся. С этими словами он пошел в противоположную сторону от направления пути девушки, оставив меня одного. Ха, не так хорошо, как хотелось бы, но и не настолько плохо, как могло стать. Только взаимной бойни тут не хватало. Вот только, что мне теперь делать? Знаешь, все эти принуждения к согласию и угрозы вечными муками, конечно, прекрасны, но без противоположности почему-то не всегда работают. А в противоположностях у нас свобода. Я тут немного покумекал над этими цепями, пока ты переваривал душу того грешника, буквально выдранную из рук ада, и угадай, что я узнал? Воля способна свободно создавать врата ада в пределах одного мира и межмировых переходах. Проще говоря, пока на нас эти стильные украшения, для наглядности позвенел цепями бог зла, на земле нам от нее надолго не спрятаться, и знаешь, как это бесит. Так что, голова, думай, как нам эти цепи снять, и новые не подхватив, вернуться домой. У нас, напомню, еще сестренки, ждущие нашего возвращения, не обрадованы и нему не совращена на путь истинный. Можно было и без последней реплики, хотя, кому я это говорю? Впрочем, есть у меня пара идей насчет того, как избавиться от цепей. Если демонические руны позволяют заточить душу в накопитель, то что им мешает выдрать из одной души отдельные элементы и прилепить к другой? После этого создать одноразовую арку будет делом максимум недели. Но в любом случае перед этим надо бы решить проблему с вирусом, дабы внезапно не сдохнуть во время очередной мутации. Закончив диалог с одним наглым богом зла, приступил к делам калибра поменьше. Какуто, не доверяю я ему. Слишком уж он вовремя появился, что говорит лишь о том, что он определенно следил либо за нами, либо за мессиями, и почему-то именно тогда решил вмешаться. Может, выбирал удобную возможность, чтобы нанести им удар, но моя паранойя и его явная антипатия с царицей рушат эту идею на корню. Раз уж он следил за нами, то не мог не знать, кому принадлежат эти сады, и все равно решил показаться, а значит, ему что-то от нас надо, что-то, с чем грешник его сил не может справиться в одиночку. Вот я и решил поговорить с ним, чтобы хоть немного представлять, с кем имею дело, и специально начал с не самой приятной для местных темы, дабы гнев заставил ошибиться и сказать то, что думает на самом деле. Но видно, не судьба. Тщательно подводимый к больной теме любого грешника, аду и его порядках, не вызывал хоть какой-то значимой реакции. Поначалу разговор и вовсе не клеился. Открывать свою душу грешник не стремился от слова совсем. Но спустя пару реплик я смог задеть его за живое. Вместо коротких реплик Какуто разразился целой тирадой. «Знаешь, я как-то не задумывался об этом раньше и задумываться совершенно не хочу. Пускай я и попал сюда за убийство, но я не просил этой силы. Не хотел более и уж тем более не хотел становиться вечным узником. Разве одна ошибка стоит того, чтобы подвергать душу бесконечным пыткам? Раз ты здесь, то должен понимать, каково это, когда тебя медленно пережевывают стражи, или подвывать от боли, когда твоя плоть медленно сходит с костей. Так скажи мне, Дувейста, стоит ли одна, давно искупленная ошибка, подобных мук? Не знаю. Возможно, преступления некоторых просто нельзя искупить вот так, возможно, но, глубоко вдохнул Какуто, будто набирая воздуха для речи, и она не заставила себя ждать. Причем здесь все? Оглянись вокруг, посмотри назад, все мы здесь пленники. Пленники, не только воли, но чужих амбиций, желаний или решений. Скажи, есть ли выбор у отца, в чей дом приходит война? Ты можешь сказать, что есть, но какой? Смотреть, как его жену и дочь насилует и убивает толпа грязных уродов, а после ради веселья сжигают то, что он строил всю жизнь, или взять в руки оружие и оборонять то, что ему дорого? Есть ли выбор у потерявшего все по вине продажных стражников и возомнивших себя хозяевами жизни богатеев, Нет, этих тварей надо было остановить, иначе жизни и судьбы рушились бы одна за другой. Есть ли настоящий выбор у гладиаторов? Тоже нет. Они либо убивают, для развлечения толпы, либо сами становятся жертвами. Волю не волнуют причины, следствие или мотивация грешника. Ты нарушил какой-то невидимый свод правил, а значит виновен. Виновен, на вечные муки и не подлежишь оправданию. С каждым словом Какута распалялся все больше, а в его глазах я видел пламя решимости и веры. Он верил в собственные слова и ради собственной цели, готов пойти на любые зверства. Я не знаю, что сказать, а ничего и не надо. Неожиданно, так же резко как и возник, его запал потух. Передо мной сидел побитый как жизнью, так и самим адом человек. Побитый, но не сломленный. Знаешь, Дувейста, я просто устал. Устал от бесконечных пыток. Устал спать в полглаза и просыпаться, зная, что сегодня, как и сотни, и тысячи раз до этого, придется выживать в этом чертовом мире. Устал видеть во всех врагов. Я хочу вновь увидеть голубое небо, ощутить тепло солнца и мягкость травы, ощутить вкус нормальной пищи, вновь вернуть себе то, чего я был лишен, одним единственным желанием воли. Может, это и безрассудно, но я вновь хочу почувствовать себя свободным. На этом разговор и закончился. Уже по его холодному взгляду и безразличию в последнем предложении стало видно, что далее меня как минимум будут игнорировать, а как максимум, пошлют подальше. И не факт, что одними словами. Быть излишне назойливым не стоило, да и пищи для размышлений мне хватило. Теперь, пожалуй, стоило навестить одну царицу. Найти ее труда не составило. Девушка располагалась на своем каменном троне, ничуть не испытывая неудобств от такого сидения. Сразу понимаешь, что реальная физика тут имеет слегка иные вкрапления, дающие отличный результат при схожем применении. Но сейчас не об этом. Я вновь разглядывал внешность Дагуджи, стремясь решить для себя, кому из новых спутников можно доверять, или же не стоит никому, провернуть план по побегу из ада в одиночку. В принципе можно, но это грозит затянуться надолго, а малейшая ошибка приведет к краху всего плана. Вот только тогда начать сначала уже не выйдет. Тут бы хоть собою остаться хотя бы одним куском. И как, налюбовался прелестями этой царицы, высокомерный голос с нотками язвительности оторвал меня от размышлений. Хаэм, твоей красотой я готов любоваться вечно, улыбаюсь ей, перехватывая взгляд. В подлунном мире такого не встретишь, вижу, что мои слова ей здорово польстили, судя по расширившимся зрачкам и увеличению их насыщенности золотым цветом, но холодная маска быстро легла на лицо. Вот как, она слегка отвернулась в сторону, прежде, чем вновь посмотреть на меня. Умение словоблудить тебе не занимать. Даже видные мужи моего царства не всегда выражались столь же цветисто и хаймэв. Впрочем, словами дела не всегда делаются, а за красивостью порой прячется умысел больнее ножа в спине. Скажи мне, Дувейста, твое решение по Какута, это глупость или намеренность? Хах, я понимаю, о чем ты говоришь, вздохнул я, вновь проматывая в голове все за и против всего нашего союза в целом. Сам не перестаю себе напоминать плюсы и минусы такого положения дел, не только в его отношении, но и твоем. Сама ведь понимаешь, она лишь кивнула в ответ, слегка переставив ноги, таким образом, чтобы в вырезе платья показалось точеное бедро. ТЦ, бестия, но вариантов у нас немного. Судя по тому, что я видел, каждый из нас – беглец, и имеет во врагах мессии, и так просто отсидеться в стороне не выйдет. Нас просто отловит поодиночке и устроит веселые аттракционы в виде сдирания кожи заживо, расчленения и тому подобного. Лично мне бы такая перспектива не очень понравилась. А вот вместе появляется шанс. Шанс на что? Мы заперты здесь навечно. Из ада нет выхода, уж поверь мне. Эта царица провела здесь столько времени, что верхний мир, должно быть, сменил уже не одно тысячелетие. Мне порой попадались грешники, что рассказывали о каком-то новом календаре, что велся от рождения какого-то святого Иса или Исаи, неважно. И они говорили о 14-15 веке с того момента. Если брать во внимание, что при моем правлении даже имени такого не упоминалось со всех сторон Кумены. Кроме того, даже эти мессии, безумцы, я видела десятки и сотни таких же. Все они приходили к одному, отсюда нет выхода. Цепи, стягивающие нас волей ада, не дадут выбраться. Их невозможно уничтожить. И понимание такой истины рушило последние зачатки сознания и надежды в тех группах, приводя к распаду и кровавому безумию. «Узнаю эту логику», — улыбнулся я краем губ. Во время своей речи царица даже встала с трона и ходила взад-вперед, неосознанно выдавая своей соблазнительной походкой такие кренделя, что мои мысли с трудом могли уловить ее речь. «Чертовка, вот такими и представляешь суккубочек, только добавить рожки и хвостик, ммм, соберись, тряпка». Пришлось даже мысленно дать себе затрещину. Сломать, разрушить, уничтожить, разорвать. Синигами весьма похоже рассуждают в своей вере в защиту невинных от пустых. Вот только частенько они вместе с врагами задевают и союзников с непричастными. Теми самыми невинными, которых грозились защищать от чудовищ. И тогда встает вопрос, а чем они отличаются от тех самых чудовищ? Чудовища? Пустые? Синигами? Это еще кто такие? Неужели мир столь сильно изменился за это время? Решила съехать с темы дамочка. А я увидел, что кое-что из моей речи весьма болезненно отдалось в ней. Получится нащупать ее грехи? Ну, если говорить прямо, то сейчас уже заканчивается второе тысячелетие со дня рождения того самого Христа. Не знаю, из какого времени ты пришла, но явно еще до нашей эры. Вавилон, судя по упоминаемым тобой ругательствам, или около того, на самом деле, я почти догадался о личности сей девы. Все же, реально, столько упоминаний про ее сады, обороты речи и упоминания богов и демонов времен расцвета Вавилона, титул царица, и еще по мелочи. Все в целом говорит об одной весьма эксцентричной и легендарной личности, почти мифической по меркам исторических учебников. Даже говорилось, что и не было того на самом деле. И вот же, передо мной самая настоящая царица Семирамида. Синигами – это так называемые проводники душ, сильные духи, что также владеют некими силами, непривычными для людей. Они невидимы для них, как сами утверждают, живут в обществе душ, аналоги верхнего мира или рая, и защищают своими силами живых от злых духов. Те существуют в своем отдельном измерении и время от времени вырываются, творя резню на земле и пожирая живые души. Этих злых духов и зовут пустыми. Это из-за их вечно голодного состояния и дыры в теле. А, и они еще носят уродливые маски, как же, помню. Демоны из страны без возврата, дети Тиамат. Частенько они приходили в мое царствование, да только всех ждал один конец. Ни один потомок Мардука, ходящий под небом Ану, не допустит свободного хождения проклятых созданий по своей земле. Удел царей и героев – уничтожать их и возвращать в лоно ужасной матери. А ты говоришь, что сейчас этим занимаются какие-то синигами. Духи, неужели среди людей стало так мало истинных потомков богов, что за них всю работу делают младшие духи? Ну, не знаю, как в ваше время, но у нас была, скажем так, война. Эти синигами, они пришлые, из другой земли. У нас же были свои защитники среди людей, которые защищали всех от пустых. Я как раз происхожу из этого рода. Но, около тысячи лет назад состоялась война между духами и Квинси, так знают теперь этих людей, что владели необычными силами. Не знаю точно, что там не поделили, а верить официальным хроникам не тянет. И в итоге Квинси были уничтожены почти под корень, а синигами владеют абсолютной властью в пределах духовного мира. Странные речи и странные события. Царица снова села на трон. Моя история ее не то, чтобы тронула, но привнесла пищу для размышления. Так теперь в Срединном мире правят эти самые пришлые духи, синигами. Они ведь не из царства высших, не так ли? Верно. Они себя считают кем-то вроде стражи короля душ, эдакого верховного бога, и действуют якобы от его имени. Да только его никто не видел с момента создания того самого общества душ. Так что и вся власть сейчас сосредоточена в трех руках. Главнокомандующий синигами, совет аристократии и охрана короля. Ясно. А тебя, значит, выследили эти самые синигами и убили, отправив в ад? Что же ты такого натворил, что оказался тут, а не в объятиях Инанны? Ха, я невесело усмехнулся. Говорить правду сейчас не следовало. Это будет слишком. Да и веры пока нет никому из союзничков. Так что слегка изменю свою историю, но не слишком, чтобы, когда правда начнет вскрываться, не было повода меня обвинить в откровенной лжи. Не так, чтобы особо много. Я защищал свой город и свою семью от пустых. Это заметили синигами и решили прислать разведчиков, которые и напали на меня. В ответ же я смог выжить, заручившись поддержкой друзей, и устроить карательный поход в общество душ. А там все прошло странно. Я многих отправил на перерождение из врагов, но едва смог вырваться и спасти своих соратников. Мы вернулись домой, но недооценили подлости синигами. Заявив о своем нейтралитете и союзничестве, они подстроили мне ловушку. И вот, когда я исследовал некоторые аномалии, оказался не готов к неожиданной атаке. А там все как обычно, врата, цепи и кушанады. Вот как, теперь мне ясно, чего же от тебя хотел Шурин. Он собирает к себе как раз личности с силами полубогов, вроде нас, чтобы прорваться наружу. Если ты и впрямь потомок тех самых Квинси и смог сражаться на равных с синигами и уничтожать пустых, как цари и герои моего времени, то и сила твоя должна быть велика. Впрочем, я видела кое-что из этого и сознаюсь, так и есть. Но есть что-то, что ты так и не объяснил. Дувейста, как ты оказался здесь, а не в верхнем мире? За смерть демонов и духов сюда не отправляют. Верно, я пристально вглядывался в ее горящие любопытством глаза. Скажем так, это имя больше соответствует моей истинной сути, чем данное при рождении. А учитывая то, как прошло мое детство, я все больше склоняюсь к тому, чтобы оправдать его. На этом наш разговор закончился. И мне, и царице было о чем подумать и прикинуть расклады. Из двух диалогов я смог приоткрыть часть того, что стояло за обоими моими союзниками. Какую-то выдал чуть больше, Дагуджи в основном расспрашивала, но даже так понять удалось немало об их характерах. Но что-то во мне говорит, что одному из них верить не следует. Но кому именно? Разум указывает на девушку, в то время как чувства вопят от присутствия парня. Первая отравительница, погубившая собственного мужа и практически единолично правившая целой страной, и это во времена жесткого предубеждения к женщинам. Или абсолютно мне незнакомый грешник. Может, он вообще иудой при жизни был? Что из этого верно, а что лишь вымысел, навеянный страхами и паранойей? Не хочу ошибиться, но и цена слепоты высока. В итоге я решил отдаться тому, что меня здорово отвлечет и прочистит мозги, расчету магических формул, что помогут мне отсюда выбраться. Все же, надо не просто сделать демонические диаграммы, но и перевести их на духовную форму, рассчитать подпитку, сделать поправки на фон ада и различные мешающие факторы. Ха-ах, вот где моя лаборатория, когда она так нужна. Я просто не привык все делать на коленке, но получается вечно именно это. Из слов бога зла стало ясно, что воля ада так просто грешников не отпустит, да и я сам к этому склонялся. Будь это иначе, и ад был бы проходным двором, как царство Аида в Греции. Все, кому надо, находили бы способ выбраться отсюда, и мессии не существовало бы как класс. Однако этого не происходит. Со слов легендарной царицы становится ясно, что это имя носила уже не одна, и даже не один десяток группировок с разных времен и наций, и ничего у них не вышло, ни у одной. Следовательно, чтобы успешно выбраться из ада, необходимо сперва позаботиться о двух вещах: избавиться от цепей и создать, желательно одноразовую, арку перехода между мирами. А, и да, не дать себя убить, иначе придется начинать сначала. Мелочь какая. И если со вторым все более-менее ясно, я могу даже на коленке из голого камня и энергии ада за недельку соорудить арку, что спокойно доставит меня и небольшую группу разумных на землю. Конечно, придется сделать правки по дате и его агрессивную атмосферу, но это лишь немного сложнее, чем перенастройка на общество душ. В общем, справлюсь, куда я денусь, то вот с основополагающей проблемой все куда сложнее. Из-за особенностей цепей они проникают во внутренний мир грешников, а потому грубая сила тут становится куда менее эффективна, чем в разрушении просто физических или духовных объектов. Тут нужно концентрированное воздействие, способное повредить самой душе, причем желательно основанное на негативной энергии пустых. И вроде бы, пожирание душу чревоугодия подходит под эту категорию чуть меньше, чем полностью, но, видимо, создатель этих цепей был параноиком от бога, раз цепи, потеряв свою жертву, цепляются к ближайшей, тем самым не давая той и шанса покинуть ад. Отсюда выходило, что мне нужны подопытные. Уж не знаю, о чем подумал Какута, проводив мою растрепанную физиономию, тащащую на горбу пяток коматозных грешников, странным взглядом, но ничего не сказал, лишь хмыкнув чему-то своему. Перепроверив на всякий случай все свои и своих двойников способности на цепях грешников, убедился в почти полной их бесполезности, а заодно перекусил, добавив себе еще одну цепь. Тогда пришел черед ритуалов. Запечатывание душ, как ни странно, принесло свои результаты. Душа грешника, запечатанная как в адский камень, так и в его собственную кость, полностью скрывала цепь, причем было такое подозрение, что даже страж ада хрен ту отыщет. В некотором роде успех, если не считать того, что одна тюрьма меняется на другую. В общем, к моей ситуации не подходило абсолютно. Из внутреннего мира убрать цепи самостоятельно тоже не получилось. Из всего этого выходило, что мне придется сначала сделать ограждающий контур, дабы энергия ада не могла помешать работе будущего ритуала, а затем и сам ритуал по вырезанию цепей из внутреннего мира. Учитывая их прочность и саму сложность работы с душами, мне потребуется забуриться в расчеты на пару месяцев минимум. И это при невыполнимых условиях, что мне никто мешать не будет. Проще говоря, не в моем положении было об этом задумываться. Да и с собственным вирусом требовалось решить проблему, благо грешников и кушанат в аду хватает. От исчезновения пары, возможно, тройки десятков душ, ад точно не обеднеет. Так потянулись сначала дни, а потом, возможно, и месяцы поисков, проб, экспериментов и ожиданий. Трудно следить за временем в таком месте. На нас еще пару раз устраивали нападения члены миссии, но мы успешно отбивались, оставляя их ни с чем. Хотя даже лучше, я пополнял ряды подопытных для своих изысканий. Первое время царица с любопытством относилась к моим занятиям, но в итоге заскучала и не сильно обращала внимания, в то время как Какута проявил недюжинный интерес. Он понял, что я что-то пытался сделать с душами грешников и воздействовал на их цепи, но не мог понять, что именно. Все же, из нас троих, я единственный имел как научный склад ума, так и соответствующие знания, и раскрывать все нюансы желания не было, во избежание, так сказать, но все хорошее заканчивается, как и плохое, возможно. Я смог нащупать правильный путь, ломать не выход, это было понятно почти сразу, так что лучшим выходом стал бы перенос цепей на иной объект, так как спрятать их просто невозможно. Врата и воля ада среагируют на само их наличие, не заморачиваясь попытками расследования их сокрытия. И вот тут возникали проблемы, ведь на решение всех трех проблем, врата, перенос цепей и стабилизация вируса, требуется энергия, уйма энергии, столького не наберется ни у меня, ни у нашей троицы. Отлавливать грешников по одному и копить – вариант, но с началом ритуала должно начаться такое светопреставление, что не среагировать на него что мессии, что кушанады, не смогут, и явно заглянут на огонек, и могут прервать все действа. Оно мне надо? Ответ очевиден. И что с этим делать? Вот в попытках придумать ответ на этот вопрос нас застало очередное внезапное нападение. Банальное, как я подумал в самом начале. Демоны бы побрали этих проклятых виверн. Они сжигают мои сады. Возопила Дагуджи, смотря на зарево на другом конце нашего плавучего острова. Я их разорву и пущу на корм личинок скарабеев. Она явно была очень зла. Больше не говоря ни слова, девушка помчалась в сторону нападающих. А вот я не стал торопиться. Чувствовал приближение большого объема духовной силы с другой стороны. Отвлекающий маневр, Какута, присмотри за ней, а я встречу наших гостей. Я все еще не доверял своим спутникам, а потому и прикрывать свою спину им не давал. Тебе бы пригодилась помощь, может быть, но это явно отвлекающий маневр. Ты можешь пригодиться тут. И помчался навстречу грешникам. Отряд был типичен, наверное. Несколько уродов ходящих, на нескольких уродах летающих. Никого особо сильного, за исключением уже знакомого мне парня с руками-лезвиями, которого видел недалеко от тыкана в первые разы. Отличается не столько силой, сколько умением скрываться и быстрым передвижением. Ну и ножички его весьма опасны. Я как-то получил пару шрамов, недооценив этого парня. Захватить не удалось ни разу. Банкой. Пожри тварей земных и небесных, гула. Присматриваться и миндальничать далее не было смысла. Возжилая небесный трон, инвидия. Оптимальное сочетание, которое я еще дополнил гневом. Бой проходил с рассчитанной эффективностью, пока в бой не вмешался новый участник. Это был один из наших знакомцев, Гунджа, тот самый грешник со щупальцами из окружения главы мессии. А еще он обладал просто невероятной регенерацией. В итоге, вместо быстрой победы, бой грозил затянуться надолго. Этот осьминожка был крайне неприятным противником, сильно раздражавшим своим стилем боя. Он прикрывал прочих нападающих первой линии, не давал моим грехам развить наступление и легко отделывался незначительным ущербом там, где прочие сложили бы головы. Гха, как же он меня бесит. В итоге наш бой прерывался взрывом неподалеку. Все заволокло дымом и запахом копоти. Даже сами деревья садов стонали от нанесенного ущерба. Из клубов дыма вывалился чихающий Какута, чей меч был весь в крови и какой-то жиже. Он сходу врубился в грешников, что застыли передо мной. Нам надо уходить, здесь больше не безопасно. прокричал он мне, стараясь прорваться вперед. «Поясни», — потребовал я от него, — «и что случилось с Дагуджи? Она предала нас, вот что, а я тебе говорил». Не теряя времени, он продолжал идти вперед. Из-за нашего двойного напора грешники оказались в плачевном положении. Даже парень со щупальцами отправился на перерождение, не успев уйти от атаки гнева. Вот как они нас постоянно находили. Вот как их атаки были столь эффективны. Вот почему ей нельзя было доверять. Я предупреждал, а ты меня не слушал. У него явно были все признаки злости на грани истерики. Но я никак не мог взять в толк. При ее отношении к своим садам и общей ненависти и презрению к мессиям это сложно было принять за игру. И она позволила им разорять свои угодья. Вот так просто, решил озвучить я свой вопрос. Но ответа не дождался. Сила, что позволяла плавучему острову летать, исчезла. И мы устремились вниз, к земле, вместе с группой нападающих. Твою мать! Падение было точно не мягким. Я едва его пережил благодаря вовремя примененным способам парения и быстрого передвижения. Но даже так сила инерции впечатала меня в землю, что до грохота падения целого участка земли с деревьями, то шум заложил мои уши почище взрыва бомбы. Тем не менее, заставляя себя двигаться, я смог отыскать парочку выживших грешников, одного из которых без всякой жалости добил, а вот второго, того самого дружка Тайкана, взял на поговорить. Вообще, пытки, не мой конек, как и выслушивание криков, оскорбления и тому подобного. Но сейчас я был не в настроении, и пусть грешники сколь угодно привычны к боли, но нет тех, кто готов терпеть ее постоянно. Что же до болевого порога, то у меня были варианты его усилить, сделав их тела достаточно чувствительными. Но даже так, добиваться обрывочных ответов оказалось весьма тяжело и нудно. Я над формулами столько не всегда корпел. Окончательную точку позволила поставить угроза столь же окончательной гибели. Но я не стал выполнять свое обещание, слова грешника следовало проверить. Так что пришлось обзавестись еще одной цепью и воспоминаниями того, кто при жизни имел прозвище Джек-потрошитель. Да, вот так и встречаешь знаменитостей, тихонько прирезав те в глухом уголке. Впрочем, он и сам был тем еще любителем скрываться в тенях, нанося смертельный удар, так что это в некотором роде можно назвать иронией. Ну что, наигрался, теперь нам пора валить. Я заметил Какута еще с полчаса назад, но не подал вида. Сейчас же он решил дать о себе знать. На удивление, отделался союзничек куда лучше, чем я ожидал. Что с Гунджей и прочими? Не стал отвечать ему я. Мертвы, как обычно, слегка улыбнулся он. Ему доставляло удовольствие убийство мессии, особо приближенных Шурина. Ты знаешь, в какой стороне находится Колизей? Память страшная штука, особенно в руках того, кто способен получать знания напрямую из пожираемых душ. Что, ты в своем уме? Вот теперь я явно сбил его с толку. Таких расширившихся глаз я не видел давно. Нахрена тебе туда понадобилось? Это вотчина Тайкана, и он собирает там самых отмороженных из всего своего стада грешников. Никто в здравом уме туда не сунется. Убираемся отсюда к черту, пока нас не заметили. Я знаю место, где мы сможем укрыться. Ты не знаешь или не скажешь? Не стал отступать я. Послушай, там нам делать нечего. Это, там вскоре соберутся все мессии на незабываемое зрелище. Я помолчал, а затем повернулся к нему. Изюминка игр станет приз в виде одной интересной грешницы. И что, какое тебе до нее дело? У нас и своих проблем хватает. Она предала нас, они предали ее. Все в пределах традиции ада. Продолжал распаляться мой собеседник. Он еще много говорил, но я не стал его слушать. Ладно, ладно, я покажу дорогу, чертов упрямец. Но как я тебе говорил, ты об этом еще не раз пожалеешь и проклянешь свою глупость и наивность. Сплюнул он, со злости разрушив ударом клинка холм невдалеке. Ну да, я и забыл о его чудовищной силе, но теперь следует запомнить. Бездна пороков, часть 8, Думсди. Примечание к части. Извиняюсь, что так долго, у Налсура было мало времени, зато глава на целые 13 страниц, я вас предупредил. Несколько позже, неизвестное место, Семирамида, Дагуджи. Сознание выплывало из тьмы медленно и неохотно. Она пыталась осознать свое состояние, но тело будто бы само всячески этому противилось. Зато на ум приходили иные картины. Для начала она вспомнила свой последний разговор с молодым парнем-грешником, которого решила принять в союзники. Они не часто до того говорили из-за каких-то его изысканий. Над чем конкретно тот работает, понять было сложно. Связанное с душами грешников, их перерождением и кушанадами, Вроде бы, но вот точнее выяснить не выходило. Как она рассуждала, в связи с царящим между ними недоверием, а не по иной причине. Это было понятно, уважаемо, но слегка коробило царицу. Умом она соглашалась с таким подходом, ибо и сама относилась так же, вот только женская логика и внутренние чувства не всегда желали слушать голос разума. И вот, не так давно этот странный то ли ученый, то ли маг из рода потомков полубогов, как она для себя интерпретировала его сбивчивую историю, вышел из добровольного затворничества и удостоил ее чести своим посещением. Несмотря на выказываемое высокомерие и отчужденность холодным лицом и тоном, девушка была рада этому. Все же, поговорить нормально ей уже давненько было ни с кем. Хаем, был еще Какута, но этому скользкому куску дерьма она верила еще меньше, чем Шурену и его компашке. Она знала, что тот в аду сам по себе и ни к кому не прибивался, и это-то и смущало ее. Ну не похож этот обмотанный цепями боец на безумного одиночку. Слишком разумен и осмотрителен. Тогда почему не соберет союзников? Хочет отомстить кому-то? Понятно, но почему тогда об этом не было слышно ранее? Вон, новичок слегка отличился, и уже охота по всем уровням. Так и выходило, что не показывая внешне, царица с нетерпением ждала своего молодого собеседника. Он был в настроении, даже шутил несколько раз и уже спросто пытался флиртовать с нею, и что еще хуже, ей это нравилось. Такая непринужденная и тихая атмосфера посреди ада, почти как при жизни в срединном мире. Но все хорошие имеют тенденцию заканчиваться, и таким фактором стало новое нападение. За прошедшее время Семирамида уже привыкла к ним, менялись лишь количество и внешность грешников, за некоторым исключением, а вот итоги всегда были одинаковы. Посланцев мессии отправляли на перерождение за исключением тех, кто сгинул на опытах Дувейсты. Тут же отличий было сразу два. Одно, слегка пугало, а второе, раздражало и даже злило, хотя и происходило из первого. Для начала, среди нападающих она смогла разглядеть и самого Шурина, который мастерски владел огнем. Его сила внушала страх даже столь волевой личности, как она, но это забивалось тем, что эта отрыжка Нергала сжигала ее сады. Вот такое прощать Семирамида не собиралась никому, даже самим Ануиле и Нанне. Немного успокаивало то, что ей в пару остался Какута. Хотя сама царица предпочла бы своего давешнего собеседника, но тот занимался нападением с другой стороны. И там силы были не намного слабее, чем тут. А пока Шурина сдерживал третий участник их союза, сама Семирамида успешно отбивалась от прочих недругов. В пылу сражения ей даже удалось серьезно задеть здоровяка Горогая, отравив того смесью пахучего яда и кислоты. Тот начал реветь и бросаться на своих, потеряв зрение, чем еще сильнее облегчал задачу по защите садов. Уже предвкушая победу, царица ощутила опасность и ушла в сторону, едва разминувшись с огненным шаром. Она зло посмотрела на улыбающегося босса мессии, проклиная Какута, что так не вовремя посмел проиграть, когда ее спину пронзило нечто холодное. Обсидиановый клинок вышел из ее груди. Знакомый клинок. Она хотела повернуться лицом к предателю и плюнуть в его лицо, обещая скорую и жестокую месть, когда обратным движением тот перерезал ей позвоночник, параллельно располовинив и ее тело, отправляя то на перерождение. Оно было, как всегда, мучительно и крайне противно. Ощущать, как твои кости выплавляются из лавы, как их покрывают мышцы, сосуды и прочие ткани, омываемые ядовитыми испарениями нижних уровней ада. Задыхаться, пока не начнут работать легкие и страдать от рези в ушах и глазах. А последним приходит чувствительность к восстановившейся коже, когда осязание возникает сразу и по всей поверхности единым блоком. Ужас. Лучше уж смерть и окончательное развоплощение, чем регулярно испытывать этот калейдоскоп чувств.